Седьмое. Выше риск, больше прибыль. В любой области, от тотализатора до здравоохранения, желание добиться успеха на безопасных ставках – это самый верный путь избежать потерь и получить минимальную прибыль. Нет ничего неправильного в выборе такого пути, но и ничего славного тоже нет. Никто не лишал основателей САН возможности пользоваться безопасными путями, но они заразили компанию своей любовью к риску для большого выигрыша или эффектного проигрыша. Проявляя мужество, пользуясь удачей и превозмогая невзгоды, они выигрывали, идя против значительно превосходящих сил. И они поняли, что экстремальный риск – это часть того, что значит для САН быть САН, даже теперь, когда цена риска значительно выросла. Восьмое. Будьте последовательны. Обыкновенно по мере своего возрастания компании стараются играть безопасно и медленно. Они не решаются рисковать, выпуская радикально новые изделия. Постоянно находятся доводы, оправдывающие такую предосторожность, вплоть до самого дня исчезновения компании. Несмотря на большие размеры и успешность, САН не позволила увлечь себя на этот путь. Сегодня САН осталась верной своей изначальной концепции и духу, сохраняя ведущее положение в корпоративном мире. Девятое. Возлюби врага своего. Опыт САН показывает, что основной путь для конкурента в выскочке, который хочет, чтобы авторитетный соперник принимал его всерьез, это беспощадно и непрестанно тормошить оппонента, даже если только устно и без видимого ущерба. Когда Скотт МакНили впервые привлек внимание прессы к своим атакам на Microsoft, компании давно уже открыто конкурировали на любом уровне и не только в области философии бизнеса. Но только когда Microsoft, казалось, всемогущая компания, была высмеяна, на это обратила внимание пресса, факт, который не был упущен МакНили. Ему нравилось враждовать с Microsoft, и САН получила большую прибыль от внимания, которое было проявлено к его заявлениям. Десятое. Относитесь серьезно ко всему, в первую очередь к развлечениям. Корпоративная культура САН отличается двумя выдающимися характеристиками – непрекращающейся внутренней конкуренцией и получением удовольствия от этого. В данном случае противоположности притягиваются. Соперничество и хорошее времяпрепровождение удачно сосуществовали в САН со дня ее основания. САН, возможно, была первой, сделавшей эти два компонента неотъемлемой частью корпоративной культуры и причиной своей неиссякаемой энергии и продуктивности. История корпорации САН. 1982. В феврале зарегистрировано 4 служащими. Выпущена первая продукция – компьютерная рабочая станция. 1983. Первая большая удача – 40-миллионное соглашение с Computer Vision. 1984. Рождение идеи компьютерной сети, в то время технология NFCTM-SAN, распределение файлов для работы в сети, была представлена и лицензирована в промышленности. 1985. В то время как другие компании все еще дрожат от внезапного похолодания, Sun Microsystems сияет ярче, чем когда-либо. Computer Systems News. 1987. Объединяется с AT&T для развития Unix System V Release 4. Поднимается на лидирующие позиции на рынке рабочих станций и подсоединяется к интернету. 1988. Годовой доход достигает 1 миллиарда долларов. 1989. Представлена Spark Station 1 System, размеры которой 3×16×16 делают ее первой коробочкой для пиццы. 1990. Успех станции Spark 1, 4 новые модели рабочих станций, первая из которых была оценена более чем в $5000. 1991. Рыночная цена на акции в компьютерной архитектуре RISC взлетает до 63% с общим объемом продаж, переходящим полумиллионный рубеж. 1992. Число мультипроцессорных серверов Unix, поставленных в этом году, превосходит объем любого другого продавца за всю историю существования данных серверов. 1993. Fortune 500 дает трещину. Компания поставляет свою миллионную систему сразу после празднования десятилетия со дня основания. Объединяется с IBM, Hewlett-Packard и другими для унификации программного обеспечения системы Unix. 1994. Домашняя страничка в интернете www.sun.com выходит онлайн. 1995. Представляет технологию Java, позволяющую разработчикам программного обеспечения написать приложение, дающее возможность использовать ее в любом компьютере. Появляется система Sun 100+, для воплощения образов в диснеевской истории игрушек, первом мультипликационном фильме, полностью созданном на компьютере. 1996. Лицензирует Java ко всем основным компаниям аппаратного и программного обеспечения. Представляет семейство рабочих станций Ultra, отличающихся процессором Ultra Spark. 1997. Представляет среду Solaris, усиленную веб-возможностями. Инженеры NASA используют технологию Java для развития интерактивных приложений, позволяющих любому в интернете наблюдать за миссией космического агентства на Марс. 1998. Представляет технологию Genie, которая позволяет устройствам любого вида работать в сети через интернет. 1999. Серьезная поломка сервера у покупателя Sun, крупнейшего коммерческого веб-сайта eBay 10-11 июня, подсказывает необходимость преобразования системы отношений с клиентами и стандартов обслуживания по всей компании. 2000. Sigma Sun – система контроля, созданная по инициативе компании на базе революционной Six Sigma компании General Electric, направлена на то, что Sun называет вещью, неоспоримо важной в экономике сети – качество. 2001. Открытая сетевая среда Sun SunOne позволяет открытой основе программного обеспечения создавать, собрать и устанавливать быстродействующие сетевые устройства. Дебютирует процессор Ultra Spark 3 Sun. Более чем 2,5 миллиона программистов разрабатывают приложение Java.